Глава 75. Бахрейн. Манама. Суббота. 3:20. Филипп склонился над разбитой табличкой, которая, к его большому удивлению, рассыпалась на столь мелкие кусочки, что собрать ее теперь не представлялось возможным, однако некоторые части все же уцелели. Он бережно попытался сложить их вместе. «А может быть, мне выпить эликсир?» — вдруг сказала Зоя, открывая пузырек. Писатель не ожидал такого. «Прекрати! Не пей это!» «Что? Испугался? Ха-ха-ха! Может, я хочу стать бессмертной? Представляешь, сколько всего я узнаю? Я смогу не опасаться старости и болезней!» «Зоя, остановись!» — повторил Филипп, сердце которого лихорадочно забилось, отдавая глухим стуком в ушах. Он понимал, девушка не шутит. Неожиданно Зоя рассмеялась и плавным движением поднесла руку с пузырьком к лицу, явно намереваясь осуществить свой план и выпить содержимое. В этот момент Филипп бросился на девушку. Он силой ударил ее по руке, в которой та держала эликсир. Пузырек выпал, и, получив энергию от удара, разбрызгивая бесценные капли, закрутился в воздухе и полетел на землю. «Черт!» — крикнула Зоя, когда емкость упала на камень и вдребезги разбилась. Жидкость, находившаяся до последней секунды в пузырьке, моментально разлилась и впиталась в песок. Филипп стоял, растерянно и виновато глядя на осколки. «Боже мой, это еще что?» Он посмотрел на фрагменты своей глиняной таблички. Капли эликсира попали на обломки, где засветились древние символы. «Это невероятно!» Филипп подполз к осколкам. Аккуратно, чтобы не повредить оставшиеся части, он, словно пазл, начал складывать табличку. Зоя приблизилась к нему. «Что это?» Но Филипп не слышал ее. Он увлеченно, с дрожью в руках, пытался восстановить хоть что-нибудь. Однако ему практически сразу стало понятно — это не удастся. Слишком большая часть таблички разлетелась на мелкие куски, и их сложить уже было нельзя. Остатки составляли нижнюю половину. Проявившийся при соприкосновении с эликсиром текст состоял буквально из нескольких фраз. Писатель, недолго думая, начал аккуратно размазывать жидкость из пузырька по остальным табличкам, чтобы проявить все надписи, после чего достал блокнот и переписал текст. Через мгновение древние символы исчезли. «Что это значит?» «Это значит...» Филипп поднялся на ноги и изучал записи. «Никакого эликсира бессмертия не существует». «Как?» «Да, именно так. Хорошо, что ты не выпил содержимое пузырька. Скорее всего, жидкость, находящаяся в нем, была каким-то веществом, проявляющим скрытые символы. Тайные записи шумеров. Текст, предначертанный лишь для избранных. Именно это и было сокровищем древних. Не эликсир бессмертия, не вечная жизнь плоти, а знания. Бессмертные знания». Зоя ошарашенно смотрела на писателя. «И что там написано?» «К сожалению, немногое удалось записать». Филипп злился на себя за неуклюжесть и нерасторопность. Если бы он не упал при выходе из пещеры и не разбил табличку, в его руках находился бы бесценный текст древней цивилизации. Все, что удалось прочесть, — это несколько фраз. «И тогда произнес он тайное имя его, и разверзлись сии древние врата, что открыли все мистерии мира, и сущее изменилось, и человек прозрел». «Как это понимать?» — прошептала Зоя. «Мы, наверное, могли бы найти ключ ко всему, что называется не иначе, как смысл жизни». «Тайное имя его», — повторила девушка. «Да, имя Бога, которое никто не знает. Видимо, на этой табличке оно было написано. Мы потеряли самое ценное, что могло быть когда-либо найдено человеком. На этой глиняной табличке записано то, что люди пытались понять с момента, как начали мыслить. Это была табличка Ме, существование которой считалось вымыслом». «Что же теперь делать?» — воскликнула Зоя со злостью. «Боюсь, тебе придется проследовать с нами». За спиной Филипп услышал знакомый голос. Он обернулся. Перед ним стоял лейтенант Бойко, а за ним десяток бахрейнских полицейских, вооруженных и готовых к активным действиям.